Глава 31. Услышав на следующее утро пронзительный звон будильника, Барбара Хейверс встала с постели с ужасной головной болью. С трудом дотащившись до ванной, она забросила в рот пару таблеток аспирина и повертела краны душа. «О, дьявольщина!» — подумала она. И во всем наверняка виновата та чересчур примерная жизнь, которую она вела последние годы. В результате она начисто забыла о последствиях праздничных вечеринок. Хотя даже повода для праздника особого не было. Закончив снимать показания с Мэттью Кинграйдера, они с НКАТа решили слегка развеяться и зашли-то всего в 4 паба, причем совершенно не пили крепких напитков, но и того, что они выпили, хватило с лихвой. Барбаре казалось, что по ее голове проехался самосвал. Она стояла под освежающе прохладным душем до тех пор, пока не начал действовать аспирин. Намыливая тело и голову, она поклялась, что впредь по будням даже нюхать не будет спиртного. Ей хотелось позвонить Анкате и выяснить, так же ли он страдает от вчерашних возлияний, как она. Но она отказалась от этой идеи, сообразив, как отреагирует его мать на то, что любимому сыночку около 7 утра названивает незнакомая женщина. Нет нужды тревожить чувства миссис Нкаты сомнениями в безупречности тела и духа ее драгоценного Уинни. Скоро Барбара и так увидит его в ярде. Завершив утреннее омовение, Барбара проследовала к гардеробу и прикинула, какого рода облачение могло бы улучшить ее сегодняшнее состояние. Она благоразумно выбрала брючный костюм, провисевший в шкафу как минимум пару лет, бросила его на неубранную постель и прошла на кухню. Включив электрический чайник и сунув в тостер фруктовые тосты, она вытерла насухо волосы и оделась. Потом включила радио 4, чтобы послушать утренние новости о дорожных работах в городе. Как выяснилось, пробка поджидала автомобилистов на автостраде М1, южнее 4-го перекрестка, а из-за прорыва водопровода образовалась запруда к северу от Стритема. Начинался очередной день дорожных мучений. Отключился чайник, и Барбара добрела до кухни и насыпала растворимого кофе в кружку с карикатурным изображением принца Уэльского. Аристократическая физиономия, луковичный нос и хлопающие уши венчали крохотное тельце, облаченное в одежду шотландских горцев. Вытащив тосты из тостера, она пристроила их на салфетку и отнесла этот сбалансированный питательный шедевр на обеденный стол. Бархатное сердце пламенело посередине, где Барбара и оставила воскресным вечером принесенный Хадди подарок. Этот самодовольный сувенир типа февральских валентинок, обшитых кружевом и исполненных скрытого смысла, дожидался там ее размышлений. Более 36 часов Барбаре удавалось не вспоминать об этом подарочке, и поскольку она не встречала за это время ни Хадии, ни ее отца, то ей не пришлось и помнить его ни в каких разговорах. Однако она не могла просто выкинуть его из головы и забыть навсегда. Благовоспитанность, если не что-то иное, требовало, чтобы она высказала какую-то благодарность Ажару при первой же встрече. Что же мог значить такой подарок? В конце концов, он женатый мужчина, правда, не живет с женой. А вернее, женщина, с которой он жил, даже не была его женой. А еще вернее, та женщина предпочла полную свободу, бросив на произвол судьбы прелестную 8-летнюю девочку и серьезного, хотя и чуткого, и доброго, 35-летнего мужчину, который явно нуждается в обществе зрелой женщины. Однако ни одна из этих предпосылок ни в коей мере не помогла определить ситуацию с той бесспорностью, какой требовали освещенные веками правила этикета. Барбара, разумеется, никогда не обременяла себя соблюдением этих самых священных веками правил. Но лишь потому, в сущности, что никогда и не попадала в ситуации, где следовало применить такие правила. А к другой ситуации не подходили правила общения между мужчиной и женщиной, даже если к ним присовокупить еще и ребенка и вдобавок усложнить связью с то ли существующей, то ли несуществующей женой. Тем не менее, необходимо как-то подготовиться к следующей встрече с Ажаром. Нужно срочно придумать какие-то искренние, значительные, небрежные и разумные слова, и они должны слететь с ее языка непринужденно, как будто только что пришли ей в голову. Итак, что же придумать? Огромное спасибо, дружище. Но что вы подразумеваете под таким подарочком? Как мило, что вы вспомнили обо мне. Чертовы экивоки, подумала Барбара, запихивая в рот остатки фруктового тоста. Человеческие взаимоотношения просто убийственны. Ее размышление прервало резкий стук в дверь. Барбара вздрогнула и глянула на часы. Для религиозных фанатиков шастать по улицам еще рановато, а газовые счетчики в их районе проверяли только на прошлой неделе. Так кто же? Дожевывая тост, она встала из-за стола и открыла дверь. На пороге стоял Ажар. Слегка прищурившись, она пожалела, что не отнеслась более серьезно к обдумыванию благодарственных замечаний. «Привет. Доброе утро. Барбара, вчера вы вернулись очень поздно», — сказал он. «Ну, верно. Мы слегка зависли с нашим расследованием. Я имею в виду долговременную волокиту после ареста преступника. Прежде чем передать его в руки правосудия, нужно состряпать кучу документов, а само расследование...» Она сообразила, что пора прервать монолог. «Да. В общем, мы произвели арест». Он кивнул самым серьезным видом. «Что ж, хорошая новость». «Хорошая новость, да». Он бросил взгляд в глубину ее коттеджа. Барбара мельком подумала, что он пытается выяснить, не праздновала ли она окончание расследования с разудалым собутыльником, который еще отдыхает в ее доме. Но потом, вспомнив о хороших манерах, сказала: «Ой, заходите. Хотите кофе?» «К сожалению, правда, у меня только растворимый», и добавила: «Нынче утром». Как будто во все остальные дни усердно жужжала кофемолкой, перемалывая натуральные зерна. Он отказался, сказав, что заскочил ненадолго. В сущности, только на минутку, пока его дочь заканчивает одеваться, а потом ему нужно возвращаться, чтобы заплести ей косы. «Понятно», — сказала Барбара. «Но вы не будете возражать, если я...» И она махнула кружкой с наследником престола на электрочайник. «Нет, пожалуйста, я прервал ваш завтрак». «Так и есть», — признала Барбара. «Можно было бы дождаться более подходящего времени, но утром я вдруг понял, что не могу больше ждать». «Да». Барбара подошла к чайнику и включила его, размышляя, что могла бы предвещать такая неотложность. Целое лето их встречи проходили в довольно мрачном настроении, но сегодня утром к его серьезности добавилась странная внимательность. Он так пристально смотрел на нее, что она подумала, не остались ли на ее физиономии глазированные крошки. «Тогда присаживайтесь к столу, если хотите, угощайтесь сигаретами. Вы точно не хотите кофе?» «Абсолютно точно». Но сигарету он взял и молча наблюдал, как Барбара заливает кипяток во вторую кружку с кофе. Только когда она села напротив него за стол, с пламенеющим между ними точно невысказанное признание в любви бархатным сердцем, он вновь заговорил: «Барбара, я в очень сложном положении, даже не знаю, с чего начать». Она, причмокнув, отпила кофе и попыталась ободрить его взглядом. Ажар взволнованно взял бархатное сердце. «Эссекс». «Да, Эссекс», — вежливо отозвалась Барбара. «Мы с Хадией провели выходные на море. В Эссексе, как вы знаете», — напомнил он ей. «Да, верно». «Вот сейчас как раз можно было бы сказать спасибо за сувенир, но почему-то не хотелось. Хадия рассказала мне, что вы отлично провели время. Она также упомянула, что вы побывали в отеле «Пепелище». «Она побывала», — уточнил он. «Или, скажем так, я отвел ее туда и оставил на попечение любезной миссис Портер. Вы ведь помните ее, наверное?» Барбара кивнула. Передвигающаяся с помощью подставки на колесиках миссис Портер приглядывала за Хадией, пока отец девочки служил посредником между полицией и маленькой, но беспокойной пакистанской диаспорой. «Верно», — сказала она, — «я помню миссис Портер. Мило, что вы зашли навестить ее. Как я сказал, ее навещала Хадия, а сам я навестил местный полицейский участок». Барбара мгновенно насторожилась. Ей захотелось сделать какое-то замечание, чтобы перевести чреватый опасностью разговор на другую тему, но она не успела придумать ничего подходящего, поскольку Ажар быстро продолжил. «Я побеседовал с констеблем Фогерти. констеблем Майклом Фогерти, Барбара. Барбара кивнула. «Ну да, с Майком, понятно. Он занимается борьбой с организованной преступностью в Белфорд-Лене». «Да, Майк борется, все верно. Он рассказал мне, что случилось на катере, Барбара. Что инспектор Барлоу сказала по поводу Хадии, что она хотела сделать и как поступили вы. А жар...» Он встал, прошелся к дивану. Барбара поморщилась, заметив, что не успела убрать кровать, и противно ухмыляющаяся футболка, используемая в качестве ночной рубашки, нахально валяется там на смятых простынях. Она прикинула, не стоит ли быстренько прибрать кровать. Впервые в жизни ей встретился такой почти маниакальный аккуратист, как Ажар, но он сразу повернулся к ней, и она поняла, что он сильно взволнован. «Как же мне отблагодарить вас? Вы спасли мою дочь, и я даже не знаю, как выразить всю ту благодарность, что переполняет мое сердце. Не надо мне никакой благодарности. Какая несправедливость! Инспектор Барлоу... Эми Барлоу родилась с командирскими задатками, Ажар. И они вышибли из ее башки способность здраво рассуждать. Однако ей не удалось запудрить мне мозги. Но в результате вас понизили в звании. Вам вынесли позорный приговор. И испортились ваши отношения с инспектором Линли, а я знаю, что вы его уважаете. Разве не так? Что ж, отношения между нами сейчас уж точно не сахарные, согласилась Барбара, но инспектору тоже досталось из-за меня. Поэтому естественно, что он злится. Но ведь все... Да, все это случилось из-за того, что вы встали на защиту Хадии. Когда инспектор Барлоу хотела бросить ее, обозвав пакистанской соплячкой, и не обращая внимания, что она тонет в море. Он пребывал в жутко расстроенных чувствах, и Барбара отчаянно пожалела, что Майкл Фогерти не взял отгул на это воскресенье, предоставив инспектору Барлоу самой разговаривать с Ажаром. А она-то уж, несомненно, предпочла бы смягчить историю погони в Северном море, которая закончилась тем, что Барбара взяла ее на прицел. Но прошлого не воротишь. И она могла лишь поблагодарить Фогерти за то, что в своем рассказе он милосердно не упомянул Ажару о том, что в тот день, к словам «пакистанская соплячка», Эмили Барлоу присовокупила эпитет «проклятая». «Я не задумывалась о последствиях, Ажар», — попыталась успокоить его Барбара. «В тот момент самой важной для меня была Хадия, и она по-прежнему важна для меня. И точка». «Мне необходимо как-то выразить вам то, что я чувствую», — сказал Ажар, не обращая внимания на ее замечание. «Я должен избавить вас от осознания того, что ваша жертва... Никакой жертвы не было, поверьте мне. А уж если говорить о благодарности... Вы ведь уже подарили мне сердце. И этого вполне достаточно. Сердце?» Он явно смутился, но потом увидел, что Барбара показывает на тот бархатный сувенир, что он вытянул из автомата с игрушками. «Ах, вот вы о чем! О бархатном сердечке? Ну, это же пустячок. Хотя я подумал, что вышитые на нем слова могут вызвать у вас улыбку. Там есть какие-то слова?» «Да. Неужели вы не заметили?» Он подошел к столу и перевернул сердце. На лицевой стороне Барбара, разумеется, и сама могла бы это увидеть, если бы отважилась рассмотреть принесенный Хадией подарок. Между словами «моё» и «в Эссексе» белело маленькое вышитое сердечко. Это такая грустная шутка, понимаете? Ведь после всех ваших переживаний вы вряд ли способны отдать Эссексу свое сердце. Так вы не видели этой вышивки? «Ах, вы про эти слова!» — поспешно сказала Барбара и дружески рассмеялась, показывая, как ей понравилась его милая шутка. «Да, традиционная приманка. Мое сердце в Эссексе. Наверное, это последнее место на земле, в которое мне хотелось бы вернуться. Спасибо, Ажар. Ведь оно гораздо симпатичнее, чем плюшевый слон, правда? Но этого мало. И я не представляю, что я мог бы подарить вам, чтобы выразить свою благодарность. Любой подарок будет недостоин того, что вы подарили мне». Барбара вспомнила об одном обычае его народа, называемом «Лена Дэна». Согласно традиции, ответный подарок должен быть равен по стоимости или даже более ценен, чем тот, что подарили тебе. Именно так показывалась готовность поддерживать отношения, весьма откровенный способ выразить дружеское расположение без лишних слов. «Какие же тонкие и чуткие эти азиаты», — подумала она, — «их традиции не оставляют места для сомнений». «Вам необходимо найти нечто равноценное для отплаты, верно?» — спросила его Барбара. «Я хочу сказать, что мы можем вместе решить, что же будет равноценным, правда, Ажар?» «Наверное, можем», — с сомнением произнес он. «Тогда давайте решим, что вы сделали вполне равноценный подарок. И ступайте заплетать Хадии косы, она уже заждалась вас». Он посмотрел на нее так, словно хотел сказать еще что-то, но вместо этого подошел к столу и потушил сигарету. «Спасибо вам, Барбара Хейверс», — тихо произнес он. «Будем здоровы», — ответила она. Ажар прошел мимо нее к выходу, слегка коснувшись по дороге ее плеча. Когда за ним закрылась дверь, Барбара устало посмеялась над своей безграничной глупостью. Взяв сердце за ушко, она покачала его над столом. «Мое сердце в Эссексе, так-так». В общем-то, его шутка могла оказаться гораздо более драматичной. Она вылила остатки кофе в раковину и быстро проделала обычные утренние дела. Почистила зубы, причесалась, мазнула румяными щеки, отдавая дань своей женской сущности, потом повесила на плечи потрепанную сумку, заперла дверь и направилась в сторону улицы. Выйдя из садовых ворот, Барбара замерла от неожиданности. На подъездной дороге стоял серебристый Бентли Линли. «Вы часом не заблудились, инспектор?» — спросила она, когда он выбрался из машины. «Мне позвонил Уинстон. Сказал, что вы оставили вчера свою машину в ярде и отправились домой на такси. Да, мы немного переусердствовали в пабах и решили, что так будет лучше. Так он и сказал, разумное решение. Я подумал, что вам захочется прокатиться со мной до Вестминстера. Сегодня какие-то сложности на северном направлении. А когда их не бывает на северном направлении?» Он улыбнулся. «Так вы не против?» «Спасибо». Она забросила сумку на пассажирское место и залезла следом. Линли уселся рядом с ней, но не стал включать зажигание. Вместо этого он достал что-то из кармана куртки и передал ей. Барбара с любопытством посмотрела, что же это такое. Оказалось, что Линли вручил ей регистрационную карточку из гостиницы «Черный ангел». Она была уже заполнена, поэтому не стоило думать, что он предлагает ей провести выходные в Дербишире. Причем в графах карточки указывались данные какого-то туриста, включая его адрес и прочие сведения, о типе машины, номерных знаках, паспортах и национальности. В именной графе стояла фамилия М.Р. Дэвидсон, и этот индивидуум проживал где-то в западном Суссексе и прикатил на север на своей Ауди. Ну ладно, я клюнула. Что это такое? Сувенир на память для вас. Вот как? Барбара удивилась, почему он не заводит свой Бентли. Он просто сидел и ждал очередного вопроса. Тогда она спросила, на память о чем. По версии инспектора Ханкина, в тот вечер, когда было совершено преступление, убийца останавливался в гостинице «Черный ангел». Ханкин проверил карточки всех постояльцев гостиницы и сравнил их по базе данных с именами владельцев соответствующих автомобилей. Одна фамилия оказалась фальшивой. Дэвидсон, — сказала Барбара, с новым интересом, глянув на карточку. — Ах да, понятно, сын Дэвида. — Значит, Мэтью Кинг Райдер ночевал в «Черном ангеле». — Да, поблизости от места преступления, от той рощи, где обнаружили нож. Расположение этой гостиницы вообще оказалось очень удобным. И база данных подтвердила, что Ауди зарегистрирована на него, — заключила Барбара, — а не на М.Р. Дэвидсона. Вчера случилось так много событий, что нам лишь в конце дня удалось просмотреть отчет по базе данных. Компьютеры в Бакстоне зависли, поэтому информацию пришлось добывать по телефону. Если бы сработала сеть... Линли взглянул в ветровое стекло и вздохнул. Мне хотелось бы считать, что вся вина лежит на несовершенстве техники, что если бы мы достаточно быстро получили данные владельцев автомобилей, то Энди Мейден был бы еще жив. Что? С трудом произнесла пораженная Барбара. «Был бы еще жив? Что с ним произошло?» Линли поведал ей печальную историю. «Он обвинял себя на всю катушку», — заметила Барбара. «Но такой уж у него был характер». В заключение он сказал. «Мне казалось, что я поступил разумно, не открыв правду о проституции Николь, ее матери. Энди хотел уберечь жену от этого, и я решил помочь ему. Если бы я просто сделал то, что должен был сделать. Он расстроенно махнул рукой. Меня подвело дружеское сочувствие. А в итоге он умер из-за моего ошибочного решения. Его кровь на моих руках так же несмываема, словно я сам всадил в него этот нож. «Вы судите себя слишком строго», — сказала Барбара. «У вас не было времени взвесить все за и против, когда Нэнси Мейден вмешалась в ваш разговор? Нет. Я догадался, что она что-то знает. Но мне показалось, она знает, по крайней мере, именно так я считал, что Энди убил их дочь. И даже тогда я не стал докапываться до правды, так как не мог поверить, что он способен на убийство дочери». «А он и не убивал ее», — сказала Барбара. «Поэтому ваше решение было оправданным». «Не думаю, что можно рассматривать решение вне зависимости от результата», — сказала Линли. «Я думал так раньше, но теперь изменил мнение. Результат получается благодаря принятому решению. И если этим результатом оказывается бессмысленная смерть, то решение было неправильным. Невозможно переставить местами причину и следствие, как бы нам этого ни хотелось». Это для Барбары звучало как некое завершение. И она так и восприняла его. Нашарила ремень безопасности и накинула его на себя. Она как раз собиралась застегнуть его, когда Линли вновь нарушил молчание. «Вы приняли правильное решение, Барбара». «Да, но у меня имелись преимущества перед вами», — сказала Барбара. «Я лично разговаривала с Силой Томпсон, а вы нет. И я также лично побеседовала с Кинграйдером. А когда обнаружила, что он действительно купил одну из тех уродских картин, мне не составило труда прийти к заключению, что он тот человек, который нам нужен». «Я говорю не об этом деле», — сказал Линли. «Я говорю об Эссексе». «Оу!» Барбара вдруг почувствовала себя невероятно маленькой. «Вот как!» — промямлила она. «Об Эссексе». «Да, о деле в Эссексе. Я пытался рассматривать принятое вами решение вне зависимости от результата. Упорно твердил себе, что ребенок мог бы выжить и без вашего вмешательства. Но вы ведь не могли себе позволить размышлять о том, на каком расстоянии находится катер от ребенка, и надеяться, что кто-то бросит ему спасательный пояс, не так ли, Барбара? Для принятия решения вы располагали лишь одним мгновением. И благодаря вашему решению девочка осталась в живых. А у меня имелось предостаточно времени для обдумывания положения Энди Мейдена и его жены, однако я принял неверное решение. На моей совести его смерть, а на вашей — жизнь ребенка. Ситуации эти можно анализировать сколько угодно, но я отлично знаю, за какой результат я предпочел бы возложить на себя ответственность. Барбара отвернулась, глянув в сторону соседнего дома. Она не знала, что сказать, и хотелось рассказать ему, сколько долгих ночей и дней провела она, ожидая того момента, когда он скажет, что понимает и одобряет ее действия в тот день в Эссексе, но сейчас... Когда этот момент наконец настал, она поняла, что не может произнести эти слова. Она лишь пробормотала. «Спасибо, инспектор, спасибо». И глубоко вздохнула. «Барбара! Барбара!» — донесся крик с площадки перед квартирой нижнего этажа. Там стояла Хадия. Но не на каменных плитах тротуара, а на деревянной скамейке перед французскими окнами квартиры, в которой она жила вместе со своим отцом. «Погляди-ка, Барбара!» Она ликующе приплясывала на скамейке. «У меня новые туфельки. Папа сказал, что мне не придется ждать до дня Гая Фокса. Гляди, видишь, я уже в новых туфельках». Барбара опустила окошко. «Чудесно!» — отозвалась она. «Ты просто картинка, малышка!» Девочка закружилась, заливаясь счастливым смехом. «Кто это?» — спросил Линли. «А это тот самый ребенок», — ответила Барбара. «Поехали, инспектор Линли. Мы же не хотим опоздать на службу».